Глава 18. Отец мой обыкновенно вставал в 8 часов, завтракал в 9 с матушкой и вместе с нами, когда был здоров, выезжал каждый день, но не для прогулки, а в государственный совет, в комитеты или куда нужно по делам, заезжал иногда в книжные лавки. Выходя из дома, не садился прямо в экипаж, а проходил несколько пешком, и карета за ним следовала. Нельзя сказать, чтобы здоровье его было крепкое, но он никогда не боялся ни насной погоды, ни мороза, и когда выезжал, то в карете всегда одно окно было спущено. Летом же на даче, когда нужно было идти смотреть какую работу, он очень часто выходил в дождливую погоду под зонтиком. Он находил, что чистый воздух — лучшее лекарство для здоровья. Даже сквозного ветра он не остерегался, говоря, что ветер очищает воздух. Когда же не выезжал, то пред обедом играл с нами в волан. И как он отлично, метко и ловко играл, то, чтобы не остаться без движения, переступал все время с одной ноги на другую. Обедали мы в 4 часа, и если не было гостей, то после обеда с кем-нибудь из нас он играл в карты, в дурачки, потому что не любил отдыхать. После того он занимался в своем кабинете. В 8 часов вечера прохаживался по зале около часа. Чаю вечером не пил, а в 10 часов кушал разварной рис с красным вином или с молоком. Любил лакомства, пряники, сухие плоды в сахаре, чернослив. Кушал апельсины, вишни и виноград, которых запас всегда был у него в кабинете, но во всем был умерен. В большом письменном столе его один ящик был всегда занят сладостями, и там же мешочек с сухариками из черного хлеба. Мясное он мало кушал, более любил рыбное. После ужина опять возвращался в залу и прохаживался довольно долго. Матушка уходила в 11 часов, тогда и мы расходились. Отец входил в спальню уже без огня, чтобы не разбудить матушку. Свечку ставили у дверей, а потом уносили. До глубокой старости он сам одевался и раздевался без помощи камердинера. От самых юных лет сохранил привычку вычищать щеткою все свое платье на себе, когда ложился спать, и складывал сам каждую вещь. Под подушку клал бумажку и карандаш для того, чтобы записывать свои мысли. Блестящая мысль, как он бывало говорил по-французски. Никогда не надевал халата, с утра одевался во фрак. Носил постоянно шелковые черные чулки и башмаки. Сверх фрака надевал дома легонькую шелковую длинную шинельку с рукавами синего цвета, в которой и представлен на портрете Дау. Дау Джордж, 1781-1829 годы, английский живописец, член Лондонской Королевской Академии, был приглашен Александром I в Петербург для написания портретов русских генералов, отличившихся в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах 1813-14 годов. Доу с 1819 по 1828 годы работал в Зимнем дворце и создал около 150 портретов из 332. Остальные исполнили его русские помощники Василий Александрович Голики 1802-1848 годы и крепостной живописец Александр Васильевич Поляков 1801-1835 годы. В числе написанных Доу были портреты Голицыных, Кочубея, Спиранского, Мордвинова, Ермолова, Волконского, Воронцова, Барклая де Толли, Кутузова, Раевского и других. 25 декабря 1826 года, в день, который ежегодно отмечался как память о поражении и изгнании неприятелей из пределов России, состоялось торжественное открытие военной галереи, уникального исторического художественного памятника. Пушкин восславил эту галерею в стихотворении «Полководец», 1835 год. Приведем одну строфу. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года. Белизна и блеск серебристых волос отца были замечательны. Мягкий, как шелк, волнистые свои волосы он приглаживал щеткою, оставляя довольно длинными. Матушка моя дорожила его волосами, сама всегда подрезывала и сохраняла их. У отца моего было очень хорошее зрение. Он всегда читал и писал без очков. Употреблял их тогда, когда гулял, чтобы видеть дальние предметы. Занимаясь, всегда сидел у письменного стола, на обыкновенном кресле, никогда на мягких покойных мебелях не садился. Не требовал много света, когда читал, книга лежала на столе, он никогда не нагибался и не поднимал ее к огню. Конторщика никогда не имел для собственных дел своих, сам писал к управляющим в свои имения, нас заставлял переписывать копии в книгу. Секретаря имел, когда находился на службе, для переписки деловых бумаг, которые составлял сам, никогда ничего не подписывал, не прочитав прежде. В последние уже годы взял чтеца, у которого всегда лежал карандаш, чтобы в книге отмечать места любопытные и полезные, которые он находил, так как сам уже более выписок не делал. Французские и английские книги читали гувернеры его внука. Один миссионер, приехав из Англии в Петербург, занялся переводами нравственных рассказов для русского народа, который намерен был продавать по дешевой цене. Отец мой, узнав это, пожелал с ним познакомиться, пригласил его к себе, поощрил его в этом благом деле, дав ему 1000 рублей, чтобы он на эти деньги напечатал для него по нескольку экземпляров переведенных повестей, имея намерение рассылать их по всем губерниям России. Несколько пакетов было разослано еще при жизни отца моего. Но как после кончины его мы уехали за границу, то в отсутствие наше управляющий продал их гуртом книгопродавцу. Поощряя издание полезных книг для народа, отец мой способствовал изданию многих книг всем роде. Даже заставил печатать картиночки для поощрения народа к оспопрививанию, где изображались разные несчастные случаи вследствие натуральной оспы и благотворные действия оспопрививания. Около 1840 года отец мой простил все недоимки своим крестьянам, даже частные мелочные долги небогатых знакомых, и даже возвратил иным расписки по 1000 рублей, надорвав их.